Тила шла почти так же тихо. Ее движения всегда производили впечатление несколько неловких, но это было далеко не так. Она не спотыкалась и ни за что не цеплялась. Самым неловким из всей четверки оказался Луис Ву. Хотя, почему, собственно, Луис Ву должен был оказаться ловким? Обычная старая обезьяна, которую эволюция и не думала приспосабливать для хождения по земле. Миллионы лет его предки ходили на четвереньках и при первом удобном случае забирались на деревья. Плейстоцен со своими миллионами лет засухи положил этому конец. Леса исчезли, оставив предков Луиса голодных и без защиты. В отчаянии они начали есть мясо. Дела пошли лучше только тогда, когда они нашли применение берцовой кости антилопы. Разбив с ее помощью ни один череп. И вот теперь ступни, еще снабженные рудиментарными пальцами. Луис Ву и Тила Браун шли с двумя чужаками через город кукольников. Все они были здесь чужими, в том числе безумный Несс, со стрепанной гривой и головами, беспокойно оглядывающимися по сторонам. Гзин тоже чувствовал себя не слишком свободно. Его глаза, окруженные черными ободками, непрерывно прочесывали незнакомую растительность в поисках затаившихся тварей с отравленными жалами или острыми, как бритва, зубами. Это работали инстинкты. Кукольники никогда не допустили бы, чтобы по их паркам бродили такие опасные создания. Наконец они добрались до блестящего купола, похожего на жемчужину, до половины закопанную в землю. Путеводный огонек разделился на два. «Я должен вас покинуть», — сказал Несс, и Луис заметил, что кукольник смертельно испуган. «Я иду навстречу с теми, которые правят», — Несс говорил быстро и тихо. «Говорящий, скажи мне, если бы я не вернулся, стал бы ты меня искать, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное в малютке?» «А разве есть опасность, что ты не вернешься?» «Да. Тем, которые правят, может не понравиться то, что я им скажу. Как ты будешь искать меня?» «Здесь, на чужой планете, населенной могучими существами, сомневающимися в мирных намерениях гзинов?» Хвост гзина с силой хлестнул по земле. «Нет, но я тут же откажусь от участия в экспедиции». «Этого должно хватить». И Несс, дрожа всем телом, отправился за своим огоньком. «Чего он так боится?» — удивилась Тила. «Ведь он сделал то, что ему велели. Какие могут быть к нему претензии?» «Я думаю, что-то затевает», — сказал Луис. «Что-то дьявольское. Только что?» Голубой огонек двинулся снова, и следом за ним они вошли в матовый купол. Купол исчез. Двое людей Экзин со своих подвесных коек следили сквозь чащу великолепных растений за приближающимся чужим кукольником. Или купол был изнутри настолько прозрачен, или то, что они видели, было проекцией. Воздух благоухал кукольниками. Чужой кукольник был уже почти рядом. В этот момент Луис вдруг понял, что думает о Нессе как о нем, а не о том. Когда произошла эта перемена? В то же время Гзин был им с самого начала. Он остановился в месте, где должна была проходить граница жемчужного купола. Его серебристая грива была заплетена в искусные косички, а голос был таким же, как у Несса, дрожащее, вибрирующее, чувственное контральто. «Простите, что не приветствую вас лично. Можете называть меня Хирон. Значит, все-таки проекция. Луис и Тила что-то буркнули в ответ. Говорящий оскалил зубы. «Тот, кого вы зовете Нессом, знает все, что должны знать и вы. Его присутствие необходимо сейчас в другом месте. Однако он упомянул о впечатлении, которое произвели на вас наши инженерные способности». Луис слегка скривился, а кукольник продолжал. «Это может оказаться весьма полезно. Вы лучше поймете нашу реакцию на творение, многократно превосходящее все, что удалось достичь нам». Половина купола погасла. К сожалению, это была половина, противоположная той, на которой находилось изображение кукольника. Луис, правда, нашел рычаги устройства, управляющего положением койки. Но все равно, чтобы смотреть одновременно в обе стороны, одной головы было мало. Темная сторона купола осветилась многочисленными звездами. На их фоне сиял небольшой, ярко-белый диск. Он был окружен кольцом. Луис Ву разглядывал увеличенную голограмму, копию той, что была у него в кармане. Сам диск весьма походил на Солнце, как оно выглядит с орбиты Юпитера. Кольцо было большого диаметра, но узкое, немногим шире, чем находящийся в центре яркий источник света. Его ближняя часть была черной и имела острые края. Зато дальняя напоминала растянутую в космосе бледно-голубую ленту. Луис, правда, потихоньку привыкал к чудесам, но еще не настолько спятил, чтобы провозглашать какие-нибудь идиотские теории. Вместо этого он сказал: «Это похоже на звезду, окруженную кольцом. А что это на самом деле?» «Это и есть звезда, окруженная кольцом, постоянным и искусственным». Тила хлопнула в ладоши и радостно рассмеялась. Через некоторое время она справилась с собой и на мгновение стала очаровательно серьезной, только глаза сверкали, как два огонька. Луис отлично понимал ее. Он и сам испытал такую же радость. Окруженное кольцом солнце стало его личной игрушкой, совершенно новой штучкой в старой доброй вселенной. Берется 50 футов светло-голубой ленты, шириной в дюйм, лучше всего той, какую обвязывают подарки под елкой. В центре пустого стола ставится горящая свеча, после чего ее окружают поставленной на ребро лентой, так, чтобы ее внутренняя сторона отражала свет пламени. Хвост Гзина размеренно колотил по полу. Но это была не свеча, а настоящее большое солнце. Вы уже знаете, что 204 земных года мы летим на север галактики, точнее, вдоль ее оси. По вашей системе времени это будет... Знаю. 217 лет, — прервал его Гзин. Верно. Все это время мы, разумеется, наблюдали за расстилающимся перед нами космосом в поисках возможных опасностей. Мы еще раньше знали, что звезда ЕЦ-1752 окружена необычно плотным кольцом материи и подозревали, что оно состоит из камня или замерзших газов. Нас только удивляла его необыкновенная правильность. Примерно 90 дней назад флот наших планет занял положение, из которого было четко видно, что это кольцо имеет совершенно ровные, острые края. Дальнейшее изучение позволило со всей определенностью установить, что состоит оно не из газов и не из остатков астероидов. Это монолитная, плотная конструкция огромной прочности. Вполне естественно, что мы испугались. На основании чего вы оценили его прочность? Анализ спектра и другие точные измерения позволили нам установить разницу относительных скоростей. Кольцо вращается вокруг своего Солнца со скоростью 770 миль в секунду, благодаря чему создает силу, противодействующую притяжению звезды, а также дополнительное ускорение порядка 9,94 метра в секунду.